Глава 28. Пусть останутся наедине. Я не думаю, что он причинит вред собственному ребенку. Фэй посмотрела на Влада и тяжело вздохнула. Подала ему стакан с виски, но тот резко поставил его на стол. А я не знаю, что думать, Фэй. Он ведет какую-то игру. Странную, идиотскую игру у меня за спиной. Вы долгое время провели вместе, пока я занимался помилованием. Что он сказал тебе? Фэй задумчиво посмотрела на хрустальный бокал, на блики от лучей солнца. «Ничего не сказал, Влад». «Фэй, не скрывай. Посмотри на меня. Тебя что-то гложет, ты что-то знаешь и молчишь. Я, черт раздери, тоже хочу знать. Имею право, после того, как вытащил этого гребаного сукина сына с того света». Влад посмотрел на Фэй и сжал руки в кулаки. «Он ничего мне не сказал, Влад, клянусь. Я знаю ровно столько же, сколько и все мы. Пока я смазывала его раны, бинтовала, он молчал. Очень серьезные раны, Влад. Он должен был умереть от них еще сутки назад. Удивительная способность к выживанию даже для бессмертного. Его пытали не так, как других. На нем испытали новый способ развязывать язык. И еще. Я видела отметину на его ладони. Незаживающий ожог». Влад все же отхлебнул виски и отвел взгляд. Инквизиторы имеют в своем арсенале столько пыточных инструментов, что это неудивительно. «Нет, Влад, этот ожог, он... это не от пыток. Я уже видела такое. Раньше. Меньше всего меня сейчас волнует его физическое состояние. Меньше всего, Фэй. Можешь назвать меня жестоким, бесчувственным, но он должен был умереть. Сегодня. Не завтра или послезавтра, а сегодня». Я принял это решение, это должно было прекратиться. Хватит. Я переполнен этими выходками. Народ жаждет крови, виноватых. Тех, кто ответит, и он должен был ответить, Фэй. Влад резко встал и со свистом выдохнул. Это должно было закончиться. Когда я увидел этот ожог, я подумала о том, что, возможно, мы многого не знаем. Влад швырнул бокал о стену, и тот разбился. Не так, как я думаю? А о чем мне думать? Сотни убитых, растерзанных, разодранных и сожженных. Голодающие дети. Попытки взять власть в свои руки. Уничтоженные охотники, с которыми был подписан договор, и которые очень скоро захотят мести. О чем я должен думать? О том, что мой брат в очередной раз слетел с катушек? О его ревности? Больной любви? О чем я, черт раздери, должен думать? Я скажу тебе, как все будет, Фэй. Он вернет Марианну, мы все закроем глаза в очередной раз. Вот что будет. Пороховая бочка. День за днем, столетие за столетием. И рано или поздно все повторится. Я устал прикрывать его задницу. Я не Самуил. Я просто устал. Фэй прошлась по комнате, а потом остановилась напротив Влада. Тот ожог. У изгоя такой же. Незаживающий шрам. Вечное клеймо раба Асмодея. Влад медленно повернул голову к Фэй, и его брови сошлись на переносице. И что это значит? Когда демон призывает своих палачей, то на ладони каждого из них возгорается плоть. Так они получают новое задание. Что ты хочешь этим сказать? Фэй подошла к Владу и положила руки ему на плечи. Помнишь, Ник и Изгой отправились вместе вернуть Ками? Я подозреваю, что Изгой, он давал Нику свою вену. Хватит загадок, Фэй. Просто скажи. Я не в силах сейчас складывать ребусы и укатывать. Фэй никогда раньше не видела Влада таким. Это не просто вселенская усталость, это ярость и лопнувшее терпение. У каждого своя мера. У Влада она была безгранична, но он устал, сломлен, раздавлен. На его глазах семья рассыпалась в прах. Все, что имело такое значение именно для него. Фэй знала, насколько ему больно. Нет, это никогда не выражалось в сильных эмоциях, он слишком сдержан для этого. Но и он уже не мог быть объективным. Он хранил свою тайну. Те самые письма, которые сломали окончательно. Возможно, такое непримиримое отношение к брату обусловлено именно этим. Но Фэй слишком хорошо знала Влада. Дело не только в ревности, он разочарован. И принятие решения стоило ему многого. Он испил свою чашу боли. И сейчас, когда пришлось сделать шаг назад, груз вины перед всеми давит его. Влад, Ник стал палачом. Не по своей воле. Это была ошибка изгоя. Но в тот момент у них обоих не было выбора. Сейчас, я думаю, Асмодей призвал всех своих карателей. Он набирает новый отряд. Каждый, в ком течет кровь палача, получил свой вызов. И Ник вместе со всеми. Если это так, то никакого гипноза не было. Каратели не поддаются гипнозу. Они могут отключить свои чувства сами. Влад закрыл глаза и стиснул челюсти. «Ты хочешь сказать, что все эти зверства, что совершил мой брат, были сделаны по собственной воле? Что никто не управлял его разумом, и он сознательно пошел на предательство?» «Нет, Влад. Я хочу сказать, что твой брат получил задание и не мог отказаться. У Асмодея есть методы для убеждения. А когда все зашло слишком далеко, он сдался вам. Нет, не потому, что вы были сильнее. Он так решил. Если бы Макан в самом деле хотел тебя свергнуть, он бы довел это до конца». Влад резко встал со стула. «Ты хочешь сказать, что он жертва Асмодея? Оправдать его? Защитить, как всегда, Фей?» «Я хочу сказать, что он не жертва Асмодея. Мы все его жертвы. Ты думал, убийство всех карателей Верховного Демона сойдет нам с рук? Я много думала об этом и жаждала удара, и вот он, сокрушительный по всем нам». Влад несколько минут молчал, глядя в одну точку. «Допустим, ты права. Допустим. Я хочу услышать это лично от него. Пусть поговорит со мной и скажет об этом. Я хочу знать, какого дьявола он разрушил нашу семью. Какого дьявола моя дочь сейчас в лапах этого чудовища? Позови моего брата. Пришел момент истины. Я заставлю его говорить, инквизиторы мне позавидуют». «Не вижу смысла в этом разговоре. Но король отдал приказ, кто я, чтобы отказываться». Влад смотрел на Николаса. Не изменился. Такой же наглый взгляд и проклятый сарказм, с которым тот не расстается даже в такие моменты. Проклятый маньяк. К черту церемонии. «Никто. Ты никто, Николас. Для меня. Но ты все для моей дочери и для ваших детей. Поверь, если бы моя дочь не пошла сама в это пекло ради тебя, я бы палец о палец не ударил, чтобы вытянуть такую тварь, как ты, с того света». Ник усмехнулся, но взгляд остался холодным, отрешенным. «Я в этом не сомневался. И, как ты заметил, мне это было не нужно, Влад». В этот момент король резким движением впечатал Макану в стену, схватил за шиворот. «Не нужно? А что тебе нужно по жизни, Николас Макану? Что тебе нужно? Титулы? Власть? Что? Я дал тебе все. Свою дочь, свой трон, все. Несмотря на то, что ты трахал мою жену, чуть не убил моего ребенка. Предатель, мать твою! Ты кость поперек горла! Что же ты за чудовище? Смотрю на тебя и не понимаю, как мы можем быть братьями?» Ник оттолкнул Влада и пошел на него тяжелой поступью. «Ты дал мне все? Что ты мне дал? То, что принадлежало мне по праву? То, чего меня лишили? Трон? Да он нахрен мне не нужен. Твоя жена? Она предпочла тебя. Твоя дочь? Я женился на ней и дал столько, сколько мог дать. Мало дал, ничтожно мало. Но я так умею. Хотел бы больше, да не получается. Видно, не так заточен. Не аристократ все же, не граф. Знаешь, я иногда думаю, что лучше бы она осталась с Вудвортом. Да черт знает с кем, только не с тобой». Ник горько усмехнулся. «Возможно, ты прав. Даже, скорее всего, ты прав. Только Вудвард за всю свою проклятую вечную жизнь не дал бы ей столько любви, сколько я давал за одну секунду. И боли. Столько боли, что это не выдержит даже самый святой. А она выдержала. Ты ей душу вымотал. Ты убивал ее медленно, день за днем. Ты замораживал ее сердце. Ты превратил ее в существо, не знающее чести и достоинства, гордости. Она ради тебя на смерть. А ты... Ты, мать твою, что ей дал? Сердце, душу, все, что было, все отдал. Нет у тебя ни сердца, ни души. Были бы, ты бы не допустил, чтобы она снова страдала». Ник приблизился к Владу и прошипел ему прямо в лицо. «А что я, твою мать, делаю? Что я делаю? Ты хоть что-то видишь между строк? Пытаешься разглядеть? Ты пришел ко мне и спросил? Тебя нахрен найти нельзя было, ты в трауре. И что теперь? Являешься судить, кто и как любить умеет? А как умеешь любить ты? Плакать в подушку? Смириться? Опустить руки? А, благородный король братства? Равнодушный и хладнокровный? Так ты любишь, да? Не тебе судить. Они схватили друг друга за шиворот. Если бы можно было убить взглядом, оба уже были бы мертвы. Я не уничтожаю тех, кого люблю. Не причиняю им боль. Ты подумал о ней, когда творил все это? Ты, жестокий сукин сын, ты подумал о ней, раз ты так сильно ее любишь? Только о ней и думал. Каждую гребаную секунду моего ада, каждое мгновение я думал только о ней. А ты спросил, больно ли мне? Кто-то спросил, как больно мне? Как я поджариваюсь каждый день, как корчусь в адских муках? Ты спросил? Ты же брат. Ты хоть раз спросил, каково мне? Ты попытался быть братом, а не королем, вечно жалеющим себя и распускающим сопли по каждому поводу. Где ты был? Искал правду? Ворошил тлен? Прошлое? Влад, тяжело дыша, смотрел Нику в глаза. Ему хотелось разбить это наглое лицо в кровь, изуродовать, убить его собственными руками. Где я был? Читал письма моей жены. Как после охренительного траха с тобой она не может тебя забыть. Тебе писала. Да только не отправила ни одну. Вот что я делал. Собирал крошки самоуважения, себя по кусочкам. Ник рожал пальцы. Лина писала мне? Да, дьявол, вас обоих раздери. Она писала тебе. Все эти годы. Любила тебя, а не меня. И мне тоже больно. Я живой, не каменный. Я все вам простил. Обоим. И тебе, и ей. Но сейчас у меня чувство, что мне вонзили нож в спину снова. Ник отошел к окну и распахнул его настежь. Потом тихо сказал. Если бы любила, то выбрала бы меня. Настоящая любовь не признает фальши и предательства. Сказать «люблю» ничтожно мало. Секс ничего не значит. Все проходящее и уходящее. Вечно как воздух. Верность, преданность, самоотдача. Все это Лина отдала тебе, а не мне. Значит, в ее глазах ты был достойнее меня. Забудь об этих письмах. Похорони вместе с ней. Я в них не верю. Оставь все то хорошее, что вы дали друг другу. Влад устало сел в кресло и закрыл лицо руками. Какого дьявола ты все это сделал, Ник? Скажи мне. Я имею право знать. Будь честен хоть раз в жизни. Хоть раз скажи правду. Зачем? По-моему, вам всем понравилось считать меня чудовищем. Не хотелось бы всех разочаровывать. Нахрен твой сарказм. Засунь его в задницу, Макану. Правду. Я хочу правду здесь и сейчас. Я хочу понять, почему моя дочь там. Хочу понять, какого дьявола я помиловал убийцу своих собратьев. Я надеюсь, у тебя были веские причины. Иначе я выстрелю себе в голову, клянусь. Ник стал напротив Лады, развинув ноги и скрестив руки на груди. Я мог бы послать тебя к такой-то матери, но знаешь, мне жаль твой персидский ковер. Асмодей позвал меня еще несколько недель назад. Я получил первое задание – уничтожить охотников. Следующее – уничтожить черных львов. Влад посмотрел на брата, глаза короля сухо блеснули. И ты согласился. Вот так все просто, да? Предал нас всех? Или это был шанс вернуть все то, что принадлежало по праву? Ник одним прыжком преодолел расстояние между ними, его глаза горели дьявольским красным огнем. На лице проступила сетка вен, он оскалился. Да, мать твою, я струсил. Испугался. Испугался, что Асмодей убьет мою жену, моих детей. Как это происходит с отказниками? Мне было плевать на других. На чужие жизни, семьи, детей. На все плевать. Надо было бы, я бы оставил за собой еще большую гору трупов. Я начал играть в его игры и по его правилам. Ты хочешь знать, что я должен был сделать? Хочешь знать, на что пошел твой трусливый брат и почему? Я расскажу тебе. Не для того, чтобы пожалел или понял, а для того, чтобы сказал мне, ты бы смог? Ты, король, что бы сделал ты? Когда Ник закончил говорить, Влад был бледнее смерти. Он жадно сушил виски из горлышка бутылки и протянул Нику. Тот молча сделал один глоток и, стиснув челюсти, поставил бутылку на стол. У меня не было выбора. А ты должен был следить за своей дочерью и не дать ей пойти в это пекло. Она все испортила, понимаешь? Все должно было закончиться сегодня утром. Она там, и Асмодей получил то, что он хотел. Я пойду к нему. Он победил, сукин сын. Он получил нового палача. Влад несколько минут молча смотрел на языки пламени. Мы вытащим вас оттуда. Обоих. Тебя и ее. Начнем все сначала, Ник, с чистого листа. Макана усмехнулся. Только усмешка получилась вымученной, фальшивой, как маска. Когда глаза уже давно забыли, что значит улыбаться. В глазах пустота, в них нет надежды. С чистого листа? Не выйдет, Влад. Только с грязного, замаранного, гниющего листа, испещренного трещинами и покрытого пеплом. Ты выполнишь мою просьбу. Сделаешь так, как я сказал. И вот тогда у вас будет шанс начать все с чистого листа. Влад посмотрел на брата, стиснул челюсть, отрицательно качая головой. Это неправильно. Ник выдохнул и оперся на стол руками. Правильно, Влад. Ты сам принял это решение. И ты знаешь, насколько это правильно. Просто пообещай, что сделаешь так, как я прошу. Хоть раз. А теперь зови Габриэля изгоя. Я знаю, как вытащить оттуда Марианну. А изгой прекрасно знаком с местностью. Хватит болтать. Время идет, и неизвестно, что эта мразь делает с моей женой. Влад вдруг положил руку на плечо Ника и посмотрел ему в глаза. Ты не должен этого делать. Есть выход, есть возможности. Вернется и разберемся, не дури. К дьяволу все, что я сказал и думал. Я ошибался. Мы братья. Отец бы тебе не позволил. Ник долго смотрел брату в глаза, потом ответил. Отца с нами нет, а мы делаем ошибку за ошибкой. Долги нужно возвращать. Формально ты еще не вступил в право короля. Формально все решаю я. Это мое решение. Не мешай мне. Поверь, я знаю, что делаю. Отрезаешь все пути к отступлению, вот что ты делаешь. Из крайности в крайность. Принимаю решение, которое спасет нас всех. И не на один год, не на десятилетие, а навсегда. Просто помоги мне, Влад. Даже не раздумывай дважды, это решение уже принято. Мной и тобой. Ты знаешь, насколько я прав. Это не решение, это приговор. Будем считать, что его приведут в исполнение чуть позже. И не забудь, потом, в моем сейфе отдай. Ник. Влад сильно сжал его плечо, так сильно, что побледнели костяшки пальцев. Ник. Ни слова больше. Не сожалей. Я знаю, что ты хочешь сказать. Не говори, ты никогда не умел скрывать свои эмоции. Я читаю тебя по глазам. Забыли. Проехали. Мы квиты. Я ударил, ты ударил. Так бывает между братьями. Ник снова усмехнулся и накрыл руку Влада своей рукой. Обещай сдержать слово. Несколько секунд они молчали, а потом Влад срывающимся голосом глухо ответил. Проклятие. Обещаю. Обещаю, мать твою, черт. Он отвернулся. В этот момент в кабинет зашла Фэй. Ее веки опухли, глаза покраснели. Она теребила платок в тонких пальцах. Изгой и Габриэль приехали. Пора. Эй, а где бенгальские огни, Фэй? Похоже, меня все же реабилитировали. Ник усмехнулся, а ведьма резко обняла его. Спрятала лицо у него на груди и заплакала. Макану обнял ее крепче и прижал к себе. Дверь открылась, и вошли изгой с Габриэлем. Ник посмотрел на Мстислава. «Похоже, в этот раз мне придется отдуваться самому». «Похоже на то», — ответил изгой, но не улыбнулся. «Значит, расскажешь, как надрать задницу демону без тебя». Ник продолжал улыбаться. Изгой лишь сильно сжал его плечо, а потом прошел в кабинет и разложил на столе лист бумаги. «К делу. Выход из замка Асмодея находится в левом крыле». Все двери ведут в лабиринты. Вам будет казаться, что вы в лесу, в пещерах, а на самом деле вы будете ходить по кругу, пока погоня вас не настигнет. Или пока сами не вымотаетесь и не выбьетесь из сил. Оттуда нет выхода. Но есть портал. Некая нейтральная территория. Туда за вами прилетит вертолет. Поэтому ты пойдешь по моей карте. Я расскажу, как запутать следы.